Глава 6. Принципы крутости. Фил летел по светящемуся коридору, уворачиваясь от костей динозавров, которые тоже затянуло в портал. Мимо пронеслась Рина. Он попытался схватить ее за руку, но не дотянулся. В водовороте оказался и школьный автобус, полный ребят. Но вскоре его унесло в неизвестном направлении. Воздушный поток швырял Фила туда-сюда и, наконец, выплюнул на землю. Из портала на парня посыпались кости ящеров и пухлая потрепанная тетрадка. Знаменитый дневник динозавровых. Фил задрал голову. Высоко-высоко в небе парил птерозавр. Только его тут не хватало. Разлетался. Фил вздрогнул и все так же лежа на земле стал озираться. Не может быть. Неужели они перенеслись в мезозой? Из зарослей вышла Рина. Фил замер, словно зачарованный. Какая же она красивая, стильная, крутая. Он видел только Рину. Она улыбалась ему. Она протягивала ему руку. Они были вместе. Касаться ее руки, что может быть лучше? «Динозавров, ты живой?» Вдруг донесся до него голос Рины. «Что?» — не понял Фил. В ушах звенела романтическая мелодия. «Пусти!» — затрясла руку Ирина. «Пусти, говорю же!» Фил сжал ее руку еще сильнее, но Рина выдернула ладонь и с силой оттолкнула парня. «Отойди, балбес!» — рявкнула она. Фил отлетел в сторону и вовремя. Мимо них под оглушительный рев клаксона пронесся школьный автобус. Дети, сидящие в салоне, не смотрели по сторонам, увлеченные своими гаджетами. Птеродактили настойчиво лезли в лобовое стекло. Водитель включил дворники, смахивая рептилий, мешающих обзору. «Никогда больше не поеду через Чертаново», — недовольно пробормотал он. Вид автобуса привел Фила в чувство. Он вскочил на ноги и стал истерично крутить головой. «Что? Как? Где это мы?» — ахнул он. «Правильный вопрос, динозавров. Нигде мы?» — начала Рина. «А в каком мы времени?» Она рукой отодвинула ветку. Перед ними расстилалась трясина, по краям поросшая деревьями, с которых густо свисали лианы. Там и тут торчали головы доисторических рептилий. Фил нервно хихикнул. Нет, невозможно. Нет!» Делая вид, что ничего особенного не произошло, он вальяжно прошелся туда-сюда, облокотился на бревно, будто ему и дела не было до динозавров. Рина же во все глаза рассматривала новую реальность, не сдерживая восторга. «Твой отец говорил правду!» – захлопала она в ладоши. «Путешествия во времени возможны!» Фил продолжал изображать непонимание, хотя растения рядом с ними хищно тянули щупальца к этим странным, с их точки зрения, существам. «Это ерунда! Чушь! No sense!» – отмахнулся Фил. «Комиксов перечитала. Ну какие путешествия во времени? Это же... крокодил! Бревно под ним шевельнулось, став диметродоном. Проснувшись, ящер потянулся и звонко клацнул зубами. Фил в ужасе отпрыгнул. Диметродон поднял большой спиной гребень и равнодушно уполз в чащу. «Это был не крокодил», — назидательно произнесла Рина и вдруг ткнула Фила пальцем. Он уставился на девушку, но она смотрела не на него, а на его голову, где сидела гигантская стрекоза. Заорал Фил. Он забегал по поляне, размахивая руками. «Она у меня в волосах! Она у меня в волосах! Ой, эй! Он врезался в дерево и застыл. Перед глазами пролетел обрывок золотого билета с портретом супербратана. Здоровяк с рекламой щелкнул пальцами и подмигнул. «Дыши ровно, Фил!» — бодро произнес он. «Я вижу, ты напуган! Сейчас ты закроешь глаза и окажешься в самом безопасном и подходящем для настоящего мужика месте!» «В барбершопе!» — с надеждой прошептал Фил. «Лучше!» — усмехнулся учитель. Его голос будто бы гипнотизировал Фила. «В лагере Великая Братания. Тут хорошая погода, чил у бассейна, серферские доски и видеоигры». Фил и в самом деле вдруг оказался в лагере на берегу моря среди пальмы шезлонгов у бассейна. К нему тут же подбежали загорелые накачанные парни. Они хлопали его по плечу, протягивали солнцезащитные очки, совали в руки бутылки с лимонадом. «В Великой Братании всегда светит солнце и всегда тебе рады, брат», — заверил его учитель. «Братан!» – вопили со всех сторон атлеты. «Здорово, братан! Чил, бро! Релакс, бро!» Фил глянул на бутылку газировки у себя в руке и раздраженно отставил ее в сторону. «Ну какой релакс?» – возмущенно крикнул он. «Там огромные ящерицы и гигантские стрекозы хотят разорвать меня на части. Это вообще не релакс. Это какой-то античил вообще-то». «Стрекозы! Ерунда!» Рядом с ним снова возник супер-братан. «Сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы впечатлить красотку». «Ну как? Учитель, бро!» – опешил Фил. «Просто доверься потоку и скользи!» – посоветовал супер-бро и снова щелкнул пальцами. Этот звук привел Фила в чувство. Он сидел на траве посреди доисторической поляны, а рядом стояла Рина и щелкала пальцами. «Динозавров! Прием! Ты как? Слышишь меня?» «Я?» – обалдело пробормотал Фил. «Да?» Он слышал и видел Рину. Он даже протянул руку, чтобы девушка помогла ему встать. Но тут перед его мысленным взором опять возник супер-братан. «Ты показываешь слабость!» – проворчал наставник. «В общем, нравится тебе это или нет, похоже, мы и правда в мезозойской эре», – категорично заявила Рина. Фил решительно встал и одернул на себе свитер. «Так, а что теперь?» – спросил он у супер-братана. «Нам надо найти самую высокую точку и осмотреться», – Рина задумалась. «Перехвати инициативу и покажи, кто тут главный», – подзуживал супер-братан. «Сделай вид, что у тебя есть дальнейший план». Фил кивнул. «Можем выбраться из этих болот», – повела рукой Рина. «Главное...» Фил приложил палец к ее губам. Девушка вытаращила глаза. «Доверься мне, малышка», – томно произнес Фил, стараясь подражать Дон Жуанам из кино. «Я... Ай!» – это Рина резко шлепнула Фила по пальцам. «Держи свои руки при себе, динозавров», – возмущенно прошипела она. «Малышка, серьезно?» Фил отступил. «Нет, ну что за дела? Это... Короче...» – забормотал он в расстроенных чувствах. «Я знаю, что нужно делать...» Он не успел договорить. Хищные растения таки вылезли из болота и накинулись на него. Одно обвило парню ногу, другое готово было вцепиться ему в волосы. «А-а-а! Спасите!» – взмолился Фил. Рина схватила камень и швырнула в зеленого агрессора. Растение недовольно зашипело и повернулось к девушке. К нему присоединилось еще одно. Рина подняла валяющуюся под ногами кость, прилетевшую из музея, и метким ударом отбила атаку. Фил беспомощно растянулся на земле, но передышка была преждевременной. К нему тут же потянулись побеги хищных лиан. Они оплели парня и уже готовы были утащить его к себе в болото. Рина опять пришла на помощь. Она по-борцовски раскидала врагов и с разворота случайно врезала Филу кулаком прямо в лоб.